В Йонвиль они вернулись той же дорогой. Они видели на грязи тянувшиеся рядом следы копыт своих лошадей, видели те же кусты, те же камни в траве. Ничто вокруг не изменилось. А между тем в самой Эмме произошла перемена, более для нее важная, чем если бы сдвинулись с места окрестные горы. Рудольф время от времени наклонялся и целовал ей руку. Верхом на лошади Эмма была сейчас обворожительна. В седле она держалась прямо, стан ее был гибок, согнутое колено лежало на гриве, лицо слегка раскраснелось от воздуха и от закатного багрянца. В Йонвиле она загорцевала по мостовой. На нее смотрели из окон. За обедом муж нашел, что она хорошо выглядит. Когда же он спросил, довольна ли она прогулкой, Эмма как будто не слыхала вопроса. Она все так же сидела над тарелкой, облокотившись на стол, освещенный двумя свечами. «Эмма», — сказал Шарль. «Что?» «Знаешь, сегодня я заезжал к Александру. У него есть старая кобыла, очень неплохая, только вот колени облысели. Я уверен, что он отдаст ее за 100 экю. Я решил сделать тебе удовольствие и оставил ее за собой. Я ее купил», — прибавил он. «Хорошо я сделал. Ну, что же ты молчишь?» Она утвердительно качнула головой. Четверть часа спустя она спросила. «Вечером ты куда-нибудь идешь?» «Да, что?» «Просто так, милый, ничего». Отделавшись от Шарля, она сейчас же заперлась у себя в комнате. Сначала это было какое-то наваждение. Она видела перед собой деревья, дороги, канавы, Рудольфа, все еще чувствовала его объятия, слышала шелест листьев и шуршание камышей. Посмотрев на себя в зеркало, она подивилась выражению своего лица. Прежде не было у нее таких больших, таких черных, таких глубоких глаз. Что-то неуловимое, разлитое во всем облике, преображало ее. «У меня есть любовник. Любовник», — повторяла она, радуясь этой мысли, точно вновь наступившей зрелости. Значит, у нее теперь будет трепет счастья, радость любви, которую она уже перестала ждать. Перед ней открывалась область чудесного, где властвуют страсть, восторг, исступление. Лазоревая бесконечность окружала ее. Мысль ее прозревала искрящиеся вершины чувства, а жизнь обыденная виднелась лишь где-то глубоко внизу, между высотами. Ей припомнились героини прочитанных книг, и ликующий хор неверных жен запел в ее памяти родными, завораживающими голосами. Теперь она сама вступила в круг этих вымыслов, как его единственная живая часть, и убеждалась, что отныне она тоже являет собою образ влюбленной женщины, который прежде возбуждал в ней такую зависть, убеждалась, что заветная мечта ее молодости сбывается. Еще она испытывала блаженство утоленной мести. Она так истомилась. Зато сейчас она торжествовала, и долго сдерживаемая страсть хлынула радостно бурлящим потоком. Эмма наслаждалась ею безудержно, безмятежно, бездумно. Следующий день прошел в новых ласках. Рудольф и Эмма дали друг другу клятву. Она поведала ему свои прежние горести. Он прерывал ее поцелуями, а она, глядя на него сквозь полуопущенные ресницы, просила еще раз назвать ее по имени и повторить, что он ее любит. Это было, как и накануне, в лесу, в пустом шалаше башмачника. Стены шалаша были соломенные, а крыша такая низкая, что приходилось все время нагибаться. Они сидели друг против друга на ложе из сухих листьев. С этого дня они стали писать друг другу каждый вечер. Эмма шла в самый конец сада, к реке, и засовывала свои письма в одну из трещин обрыва. Радольф приходил сюда за письмом и клал на его место свое, но оно всегда казалось Эмме слишком коротким. Однажды Шарль уехал еще до рассвета, и Эмме захотелось повидаться с Радольфом сию же минуту. Можно было сбегать в Ле-Юшет, пробыть там час и вернуться в Йонвиль, пока все еще спали. При одной этой мысли у нее захватило дух от страстного желания, и, немного погодя, она быстрыми шагами, не оглядываясь, уже шла лугом. Занималась заря. Эмма, издали увидев два стрельчатых флюгера, черневших на фоне белеющего неба, догадалась, что это дом ее возлюбленного. За фермой виднелся флигель. По всей вероятности, помещик жил именно там. Эмма вошла туда так, словно стены сами раздвинулись при ее приближении. Длинная, без поворотов, лестница вела в коридор. Эмма отворила дверь и вдруг увидела в глубине комнаты спящего человека. Это был Радольф. Она вскрикнула. «Это ты? Это ты?» — повторял он. «Как тебе удалось? Смотри, у тебя мокрое платье». «Я люблю тебя», — закидывая ему руки на шею, сказала она. Эта смелая затея окончилась благополучно, и теперь всякий раз, когда Шарль уезжал рано, Эмма в торопях одевалась и на цыпочках спускалась по каменной лестнице к реке. Если досок, по которым переходили коровы, на месте не оказывалось, то надо было идти вдоль реки у самой садовой ограды. Берег был скользкий. Чтобы не упасть, Эмма цеплялась за увядшие левкои. Затем она шла прямиком по вспаханному полю, увязая, спотыкаясь, пачкая свою изящную обувь. Она боялась быков и через выгон бежала опрометью. Косынку ее трепал ветер. К Радольфу она входила, тяжело дыша, раскрасневшаяся, и от нее веяло свежим ароматом молодости, зелени и вольного воздуха. Радольф обыкновенно еще спал. Вместе с ней в его комнату словно врывалось весеннее утро. Желтые занавески на окнах смягчали густой золотистый свет, проникавший снаружи. Эмма шла ощупью, жмурясь, и капли росы сверкали у нее в волосах венцом из топазов. Радольф, смеясь, привлекал ее и прижимал к груди. Потом она обводила глазами его комнату, выдвигала ящики, причесывалась его гребенкой, смотрелась в его зеркальце для бритья. Часто она даже брала в рот длинный чубук трубки, лежавший на ночном столике среди кусочков лимона и сахара возле графина с водой. Не менее четверти часа уходила у них на прощание. Эмма, расставаясь, плакала. Ей хотелось всегда быть с Радольфом. Какая-то неодолимая сила влекла ее к нему. Но вот однажды, когда она пришла к нему неожиданно, он досадливо поморщился. «Что с тобой?» — спросила она. «Ты нездоров?» В конце концов, он внушительным тоном заметил, что она забыла всякую осторожность и что эти посещения бросают на нее тень. С течением времени опасения Радольфа передались и ей. На первых порах она была упоена любовью и ни о чем другом не помышляла. Но теперь, когда эта любовь стала для нее жизненной необходимостью, она боялась утратить хотя бы частицу ее, хоть чем-нибудь ее потревожить. возвращаясь от Радольфа, она пугливо озиралась, высматривая, нет ли какой-нибудь фигуры на горизонте, из какого окна ее могут увидеть. Она прислушивалась к шагам, к голосам, к стуку повозок и внезапно останавливалась, бледная, трепещущая, как листва тополей, колыхавшаяся у нее над головой. Однажды утром, идя домой, она неожиданно увидела длинное дуло карабина, наставленное как будто бы прямо на нее. Оно торчало из бочки, прятавшейся в траве на краю канавы. У Эммы подкашивались ноги от ужаса, но она все же продолжала идти вперед, как вдруг из бочки, точно чертик из коробочки, выскочил человек. Гетры на нем были застегнуты до самых колен, фуражку он надвинул на глаза. Губы у него дрожали, нос покраснел. Это капитан Бине охотился на дичь. «Вам надо было меня окликнуть», — громко заговорил он. «Когда видишь ружье, непременно надо предупредить». Так податной инспектор пытался объяснить напавший на него страх. Но дело было в том, что приказ префекта разрешал охоту на уток только с лодки. И таким образом блюститель законов господин Бине сам же их и нарушал. Вот почему податному инспектору все время казалось, что идет сельский стражник. Но сознание опасности лишь усиливало удовольствие охоты. И, сидя в бочке, Бине блаженствовал и восхищался собственной изобретательностью. Узнав Эмму, он почувствовал, что гора у него свалилась с плеч, и тотчас попытался завязать с ней разговор. «А ведь нынче не жарко, пощипывает». Эмма ничего ему не ответила. «Что это вы нынче с позаранку?» — не унимался Бине. «Так пришлось», — пролепетала она. «Моя дочь у кормилицы, я ее навещала». «Ах, вот как! Хорошее дело, хорошее дело! А я в таком вот виде торчу здесь с самой зари. Но только погода до того скверная, что если дичь не пролетит у вас под самым...» «Всего доброго, господин Бине», повертываясь к нему спиной, прервала его Эмма. «Будьте здоровы, сударыня», — сухо отозвался он. И опять полез в бочку. Эмма пожалела, что так резко оборвала податного инспектора. Теперь он непременно начнет строить самые невыгодные для нее предположения. История с кормилицей была придумана неудачно. Весь город знает, что уже год как родители взяли Берту к себе. Да и потом поблизости нет никакого жилья. Эта дорога ведет только в Ла-Юшет. Значит, Бене догадался, откуда она идет. И уж, конечно, молчать не станет. Всем раззвонит. До самого вечера она ломала себе голову, придумывая, как бы ей получше вывернуться, и перед глазами у нее все стоял этот болван с Егдашем. После обеда Шарль, видя, что жена чем-то расстроена, предложил ей пойти развлечься к фармацевту. И первый, кого она увидела в аптеке, был все тот же инспектор. Он стоял перед прилавком так, что на него падал свет от красного шара, и говорил: «Дайте мне, пожалуйста, полунции купороса». «Жюстен, принеси-ка нам сюда серной кислоты», — крикнул аптекарь и обратился к Эмме, которая хотела подняться к госпоже Оме. «Нет-нет, побудьте здесь, не беспокойтесь, она сейчас сама к вам сойдет. Погрейтесь пока у печки». «Вы уж меня извините. Здравствуйте, доктор». Фармацевту очень нравилось называть Шарля доктором. Точно это слово, обращенное к другому, бросало на него самого отблеск торжественности, какую он, Оме, в него вкладывал. «Смотри, не опрокинь ступки! Принеси стулья из зальцы! Ты же знаешь, что кресло в гостиной трогать нельзя!» С этими словами Оме выскочил из-за прилавка, чтобы поставить кресло на место. Но тут Бене спросил у него полунции сахарной кислоты. «Сахарной кислоты?» — презрительно переспросил аптекарь. «Я такой не знаю, понятия не имею. Может быть, вы хотите щавелевой кислоты?» «Щавелевой, да?» Бене пояснил, что ему нужно едкое вещество, чтобы свести ржавчину с охотничьего снаряжения. Эмма вздрогнула. «Да, в самом деле погода вам неблагоприятствует», — поспешил поддержать разговор фармацевт. «Уж очень сыро». «А вот некоторые сырости не боятся», — с лукавым видом заметил инспектор. Эмме стало нечем дышать. «Дайте мне еще...» «Он никогда не уйдет отсюда», — подумала она. «Пол унции канифоли и скипидару, 4 унции желтого воску и еще, пожалуйста, 1,5 унции сжженной кости. Я этим чищу лаковые ремни». Аптекарь начал резать воск. В это время вошла госпожа Оме с Ирмой на руках. Рядом с ней шел Наполеон, а сзади Аталия. «Госпожа Оме...» Села на обитую бархатом скамейку у окна. Мальчуган вскарабкался на табурет, а его старшая сестра подбежала к папочке и стала вертеться вокруг коробочки с ю-ю-бой. Аптекарь наливал жидкости через воронки, закупоривал склянки, наклеивал этикетки, завязывал свертки. Все кругом него молчали. Время от времени слышалось только звяканье разновесок да шепот фармацевта, который наставлял своего ученика. «Но как ваша малышка?» — вдруг спросила госпожа Оме. «Тише!» — прикрикнул на нее господин Оме, занося в черновую тетрадь какие-то цифры. «Почему вы не взяли ее с собой?» Снова, но уже в полголоса, обратилась к Эмме с вопросом госпожа Оме. Показывая пальцем на аптекаря, прошептала Эмма. Но Бене углубился в чтение счета и, по-видимому, ничего не слышал. Наконец он ушел. Почувствовав облегчение, Эмма испустила глубокий вздох. «Как вы тяжело дышите», — заметила госпожа Оме. «Здесь у вас немного душно», — ответила Эмма. На другой же день Рудольф и Эмма решили, что их свидания должны быть обставлены по-иному. Эмма предложила подкупить каким-нибудь подарком свою служанку. Рудольф, однако, считал, что самое благое дело — найти в Йонвилле укромный домик. И он обещал что-нибудь в этом роде подыскать. Всю зиму он раза 3-4 в неделю глухою ночью приходил к ней в сад. Шарль думал, что ключ от калитки потерян. На самом же деле Эмма передала его Рудольфу. В виде условного знака Рудольф бросал в окно горсть песку. Эмма мгновенно вскакивала с постели. Но иногда приходилось ждать, так как у Шарля была страсть подсесть к камельку и болтать без конца. Эмма сгорала от нетерпения. Она готова была уничтожить своим взглядом Шарля. Наконец, она принималась за свой ночной туалет. Потом брала книгу и преспокойно усаживалась читать, делая вид, что увлечена чтением. Но в это время слышался голос Шарля, уже успевшего лечь в постель. Он звал ее спать. «Иди, иди, Эмма, пора!» «Сейчас иду», — отзывалась она. Свет мешал ему. Он поворачивался к стене и засыпал. Тогда Эмма, полуодетая, дрожащая, улыбающаяся, убегала. У Рудольфа был широкий плащ. Он закутывал ее и, обхватив за талию, молча уводил в глубину сада. Это происходило в беседке, на той же самой скамейке с трухлявыми столбиками, на которой летними вечерами сидел Леон, и таким влюбленным взглядом смотрел на Эмму. Теперь она уже совсем забыла его. Сквозь Безлистые ветви жасмина сверкали звезды. Сзади шумела река, по временам слышался треск сухих стеблей камыша. Тьма кое-где сгущалась. Порою по этим скоплениям мрака пробегал мгновенный трепет. Они выпрямлялись, потом склонялись, и тогда Эмми и Радольфу чудилось, будто на них накатывают огромные черные волны, и вот сейчас захлестнут их. От ночного холода они еще теснее прижимались друг к другу, дыхание у них становилось как будто бы учащеннее, глаза, которых почти не было видно, в темноте казались больше, а каждое слово, шепотом произнесенное в тиши, падало в душу, хрустально звеня и будя бесконечные отголоски. В ненастные ночи они укрывались между каретником и конюшней, во флигельке, где Шарль принимал больных. В кухонный подсвечник Эмма вставляла свечу, которая у нее была припрятана за книгами, и зажигала ее. Родольф располагался как у себя дома. Его смешил книжный шкаф, письменный стол, общий вид комнаты, и он то и дело подшучивал над Шарлем, чем приводил Эмму в смущение. Ей хотелось, чтобы он был серьезнее, даже трагичнее, особенно в тот раз, когда ей вдруг почудилось, что кто-то идет по дорожке к флигелю. «Сюда идут», — сказала она. Он потушил свет. «У тебя есть пистолеты?» «Зачем?» «Ну, чтобы защищаться», — пояснила Эмма. «От твоего мужа? Ах, он бедняга!» И Радольф сделал движение, означавшее: «Да я из него одним щелчком вышибу дух». В этой его храбрости, поразившей Эмму, было, однако, что-то неделикатное, наивно грубое, такое, от чего ее невольно покоробило. Радольф потом долго думал над этим разговором о пистолетах. «Если она говорила серьезно, — рассуждал он, — то это смешно и даже противно. Ведь он не испытывал так называемых мук ревности и не имел оснований ненавидеть добродушного лекаря. Вот почему, когда Эмма, заговорив о своих отношениях с Шарлем, дала Радольфу торжественную клятву, он расценил это как бестактность. К тому же Эмма становилась чересчур сентиментальной. С ней непременно надо было обмениваться миниатюрами, срезать пряди волос, а теперь она еще требовала, чтобы он подарил ей кольцо, настоящее обручальное кольцо в знак любви до гроба. Ей доставляло удовольствие говорить о вечернем звоне, о голосах природы. Потом она заводила разговор о своей и о его матери. Радольф потерял ее 20 лет тому назад. Это не мешало Эмме сюсюкать с ним по этому поводу так, точно Радольф был мальчик-сиротка. Иногда она даже изрекала, глядя на луну: «Я убеждена, что они обе благословляют оттуда нашу любовь». Но она была так хороша собой. Так редко попадалось на его пути столь простодушное существо. Ему, ветренику, ее чистая любовь была внове. Непривычная для него, она льстила его самолюбию и будила в нем чувственность. Его мещанский здравый смысл презирал восторженность Эммы. Однако в глубине души эта восторженность казалась ему очаровательной именно потому, что относилась к нему. Уверившись в любви Эммы, он перестал стесняться, его обращение с ней неприметным образом изменилось. Он уже не говорил ей, как прежде, тех нежных слов, что трогали ее до слез, не расточал ей тех бурных ласк, что доводили ее до безумия. Великая любовь, в которую она была погружена, высыхала точно река, и уже видна была тина. Эмма не хотела этому верить. Она стала еще нежнее с Рудольфом, а он все менее тщательно скрывал свое равнодушие. Она сама не знала, жалеет ли она, что уступила тогда его домогательствам, или же, напротив, ее все сильнее тянет к нему. Унизительное сознание своей слабохарактерности вызывало в ней злобу, которую умеряло только сладострастие. Это была непривязанность. Это был как бы непрерывный соблазн. Рудольф порабощал ее. Эмма теперь уже почти боялась его. На поверхности все, однако, было спокойнее, чем когда-либо. Рудольфу удалось ввести этот роман в желаемое русло, и полгода спустя, когда пришла весна, они уже представляли собой что-то вроде супругов, которые поддерживают в домашнем очаге ровное пламя. Весной обыкновенно папаша Руо в память о своей сросшейся ноге посылал Шарлю и Эмме индейку. К подарку неизменно прилагалось письмо. На сей раз Эмма, перерезав веревочку, которой оно было привязано к корзине, прочла следующее. «Дорогие мои дети, надеюсь, вы оба здоровы, и еще я надеюсь, что эта моя индейка окажется не хуже прежних. Осмеливаюсь утверждать, что она будет даже понежнее, да и пожирнее. А на будущий год я для разнообразия пришлю вам индюка, или, если хотите, каплуна, а вы мне верните, пожалуйста, мою корзину вместе с теми двумя. У меня случилась беда. Ночью поднялся сильный ветер, сорвал с сарая крышу и забросил на деревья. Урожай тоже не так, чтобы уж очень знатный. Одним словом, я не могу сказать, когда сумею вас проведать. Трудно мне стало выбираться из дому, ведь я теперь совсем один, милая моя Эмма». В этом месте между строчками был оставлен пробел. Бедный старик словно выронил перо и погрузился в раздумье. «О себе скажу, что я здоров. Вот только схватил на днях насморк, когда ездил на ярмарку в Ивето нанимать пастуха. А который был у меня раньше, того я прогнал. Уж больно стал привередлив. Мучение с этими разбойниками. Вдобавок он еще не чист на руку. От одного разносчика, который зимой побывал в ваших краях и вырвал там себе зуб, я слышал, что Бавари по-прежнему трудится, не покладая рук. Это меня не удивило. Разносчик показал мне свою десну. Мы с ним выпили кофе. Я спросил, видел ли он тебя, Эмма. Он сказал, что нет. Зато он видел двух лошадей в вашей конюшне. Стало быть, дела у вас идут. Ну и отлично, милые детки, давай вам Бог. Мне очень грустно, что я еще не познакомился с моей любимой внучкой Бертой Бавари. Я посадил для нее в саду, как раз напротив твоей комнаты, Эмма, сливу, и никому не позволяю ее трогать. Потом я наварю сливового варенья и спрячу в шкаф, а когда внучка ко мне приедет, то будет его кушать, сколько захочет. Прощайте, славные мои детки. Целую тебя, дочурка, и вас, дорогой зять, а малышку в обе щечки. Всего-всего вам хорошего, ваш любящий отец Теодор Руо.